Музыканты были одеты в серое, золотистыми лентами и яркими пуговицами, а перед ними однорукий мужчина держал в сохранившейся руке флаг конфедератов. Звезды и полосы выгорели. Он выглядел потрепанным, но его вновь проносили с гордостью по Пич-стрит. У всех запершило в горле от волнения. Скарлетт почувствовала у себя на щеках слезы. Это были слезы гордости. Люди Шермана сожгли Атланту, янки разграбили Джорджию, но они были не способны разрушить юг. Она видела такие же слезы на лицах стоящих перед ней мужчин и женщин. Все опустили зонтики, чтобы с непокрытой головой отдать честь флагу. Они долгое время стояли высокие и гордые под холодным дождем. Оркестр сопровождала колонна ветеранов Конфедерации в оборванных замасленных униформах, в которых они пришли с войны. Они маршировали под Дикси, как будто они были молодыми ребятами, а вымокшие горожане обрели снова голоса для приветствий в их честь. Приветствия продолжались, пока ветераны не скрылись из вида. Тогда взметнулись зонтики, и люди начали расходиться. Парад пришел и ушел, оставляя их мокрыми и замерзшими, но довольными. «Чудесно!» — слышала Скарлетт от проходивших мимо нее людей. «Парад еще не закончился», — говорила она некоторым. «Лучше Дикси не будет, не так ли?» — отвечали они. Она утвердительно качнула головой. Даже она потеряла интерес к шествию платформ, а ведь она так старалась украсить свою. Потратила много денег на гофрированную бумагу и блестки, которые, наверное, испортил дождь. По крайней мере, она может наблюдать теперь сидя. Она не хотела утомлять себя, ведь ночью предстоял бал-маскарад. Потянулись бесконечные минуты ожидания первой платформы. Скарлетт увидела, что колеса повозки постоянно застревали в размокшей красной глине. Она вздохнула и поплотнее завернулась в свою шаль. «Кажется, мне придется долго ждать». Прошло более часа, пока все раскрашенные повозки проехали мимо нее. Ее зубы стали стучать прежде, чем все это было закончено. Цветы из гофрированной бумаги на ее повозке намокли, но все еще были яркими, а универмаг Кеннеди сверкал серебряными блесками сквозь капли дождя. Большие бочки с этикетками — мука, сахар, кукуруза, патока, кофе, соль — были пустыми, а жестяные раковины и стиральные доски не заржавеют. Единственной безвозвратной потерей были инструменты с деревянными ручками. Даже за ткань, которой она задрапировала повозку, можно будет получить немного денег в меняльной лавке. Если бы кто-нибудь дождался ее платформы, она была уверена, он был бы потрясен. Она передернула плечами и состроила рожицу последнему фургону. Он был окружен кричащими мальчишками. Человек в костюме эльфа раскидывал налево и направо конфеты. Скарлетт уставилась на вывеску над его головой «Ричс». Вилли, не переставая, говорил об этом новом магазине в пяти углах. Он был обеспокоен, так как цены там были ниже, и он уже потерял нескольких клиентов. «Чепуха», — с презрением подумала Скарлетт. «Ричс не продержится так долго, чтобы успеть повредить мне. Сбивание цен и выкидывание товаров не путь преуспеванию в бизнесе. Я очень рада, что увидела это. Теперь я могу посоветовать Вилли Кершоу не быть таким дураком». Последней платформой позади Ричс был трон Рекса. Красная белая накидка протекла, и вода лилась на коронованную голову и ватиновые плечи доктора Мида. Он выглядел совершенно несчастным. «Надеюсь, что ты подцепишь воспаление легких и умрешь», — сказала себе Скарлетт. Она побежала домой принять горячую ванну. Скарлетт была одета, как дама червей. Она бы предпочла быть дамой бриллиантов со сверкающей короной и ожерельем и брошками. Однако тогда бы она не смогла надеть свой жемчуг, который, по словам ювелира, был хорош для самой королевы. К тому же она нашла большие поддельные, но красивые рубины, которые можно было пришить вокруг низкого выреза ее красного вельветового платья. Так хорошо было надеть что-то цветное. Шлейф ее платья был окаймлен белой лисицей. Она знала, что мех будет испорчен, но это было для нее неважно. Он будет выглядеть очень элегантно на ее руке во время танца. У нее была загадочная красная маска, закрывающая ее лицо до кончика носа. Ее губы были слегка подкрашены, чтобы соответствовать ей. Она чувствовала себя привлекательной. Сегодня она может танцевать сколько пожелает, и никто не будет знать, кто она на самом деле. Какая замечательная идея — организовать маскарад. Даже с маской на лице Скарлетт немного нервничала, появляясь в зале без сопровождения. Большая группа весельчаков в масках входила в прихожую, когда Скарлетт вышла из своего экипажа, и она присоединилась к ним. Попав внутрь, она с удивлением оглядывалась. Оперный дом Дегивов изменился почти до неузнаваемости. Симпатичный театр был теперь настоящим королевским дворцом. В дальнем конце танцевального зала доктор Мид в качестве Рекса восседал на троне со своими камердинерами в униформе по бокам, включая носителя королевского кубка. В центре был самый большой оркестр, какой Скарлетт когда-либо видела. А вокруг масса танцующих, наблюдающих, любопытных. Было заметно явное чувство легкой веселости и безрассудства, вызванного анонимностью масок. Как только она вошла в залу, мужчина в китайском халате и с длинной косичкой обнял ее за талию и закружил ее в танце. Он может быть идеальным незнакомцем. Это было опасным и волнующим. Ее партнер был классным танцором. Когда они кружились, Скарлетт замечала наряды индусов, клоунов, орликинов, пьеро, монахов, медведей, пиратов, нимф, танцующих так же упоительно, как и она. Она прерывисто дышала, когда кончилась музыка. «Чудесно!» — выдохнула она. «Это чудесно! Так много людей! Должно быть, вся Джорджия танцует здесь!» «Не совсем», — сказал ее партнер. «У некоторых не было приглашений». Он указал наверх рукой. Скарлетт увидела, что галереи были полны зрителей в обыкновенной одежде. Некоторые не совсем уж в обычной. Мамми Барт была там со всеми своими бриллиантами. «Как замечательно, что я не сошлась снова с этой шайкой. Они слишком дрянны, чтобы их приглашали куда-нибудь», — подумала Скарлетт, умудряясь забыть о происхождении ее собственного приглашения. Присутствие зрителей сделало бал еще более привлекательным. Она встряхнула головой и засмеялась. Ее алмазные сережки засверкали, она могла видеть их отражение в глазах мандарина. Потом он ушел. Монах со своей рясой, натянутой вперед, чтобы она затеняла замаскированное лицо, не говоря ни слова, взял Скарлетт за руку, другой обвил ее талию, и она понеслась в танце, когда оркестр грянул быструю польку. Она танцевала так, как не танцевала никогда. Голова у нее кружилась от интригующего сумасшествия маскарада, опьянения всем происходящим вокруг. Шампанским, разносимым на серебряных подносах пажами, своим несомненным успехом. И она была неузнана. Она заметила вдов старой гвардии. На них были те же костюмы, что и во время парада. На Эшли была маска, но она узнала его сразу. У него была траурная повязка на рукаве черно-белого костюма Орликина. «Индия, наверное, вытащила его сюда», чтобы сопровождать ее, — подумала Скарлетт. Конечно, ее не волнует, прилично это или нет, тем более что мужчина в трауре не обязан прятать себя, как это должна делать женщина. Он может повязать траурную повязку на свой лучший костюм и начать ухаживать за своей новой дамой, прежде чем его жена остынет в могиле. Но посмотрите, как свисает его шикарный костюм. Ладно, не обращай внимания, дорогая. Будет построено достаточно таких же домиков, какой строит сейчас Джо Колтон. Придет весна, и ты так будешь занят доставкой леса, что у тебя не будет времени грустить. Постепенно маскарад приобретал все больше откровенности. Некоторые поклонники Скарлетт спрашивали ее имя. Один даже попытался приподнять ее маску. Она отклонила без труда все их попытки. «Я еще не забыла, как обращаться с развязными мужчинами», — подумала она, улыбнувшись. Они даже повадились за угол, за чем-то покрепче, чем шампанское. Следующее, что они начнут делать, — это издавать клич веселья. «Чему вы улыбаетесь, моя загадочная королева?» — спросил осанистый кавалер, который, казалось, делал все нарочно, чтобы как можно чаще наступать ей на ноги во время танца. «Да, конечно, вам», — ответила Скарлетт, улыбаясь. Она не забыла ничего. Когда кавалер вынужден был уступить ее жаждущему мандарину, который вернулся в третий раз, Скарлетт пожелала бокал шампанского. Но когда эскорт проводил ее отдохнуть, она внезапно объявила, что оркестр играет ее любимую песенку и что она не может удержаться от танца. Она увидела тетушку Питтипэт и миссис Элсинг на своем пути. Могли бы они узнать ее? «Я не буду думать о миссис Элсинг. Я не позволю испортить мое веселье». Она попыталась отогнать мысли и предаться удовольствию. Но помимо ее воли, ее глаза смотрели по сторонам на мужчин и женщин, сидящих и танцующих в бальной зале. Ее взгляд остановился на высоком бородатом пирате, опирающемся на дверной косяк. Он поклонился ей. У нее перехватило дыхание. Она повернула голову, чтобы посмотреть еще раз. В нем было что-то дерзкое. Пират был одет в белую рубашку и темные вечерние брюки. Широкий красный пояс придерживал два пистолета. Голубые банты были привязаны к кончикам его пышной бороды. На нем была простая черная маска, закрывающая его глаза. Он не был похож на кого-либо из ее знакомых, не так ли? Хотя поза, в которой он стоял, и его уставившийся на нее взгляд, прямо сквозь маску. Когда Скарлетт взглянула на него в третий раз, он улыбнулся, обнажив очень белые зубы на фоне темной бороды и смуглой кожи. Скарлетт почувствовала слабость. Это был Ред. Этого не может быть. Она, должно быть, фантазирует. Но нет, это было точно по-реттовски. Показаться на балу, куда большинство людей не может попасть. Ред мог сделать все, что угодно. «Извините меня, мне надо идти». «Нет, действительно, я серьезно». Она оттолкнула мандарина и подбежала к своему мужу. Ред поклонился снова. «Эдвард Тич, к вашим услугам, мэм». «Кто? Он что, думает, я его не узнала?» «Эдвард Тич, всем известный как Черная Борода, великий злодей, который когда-либо бороздил воды Атлантики». Ред завернул лихо свою бороду. У Скарлетт сердце упало. «Он веселится», — подумала она, отпуская свои шуточки, которые он знает, я едва понимаю. «Прямо такой, каким он был до того, как все стало плохо. Я не должна допустить ошибки сейчас». «Не должна. Что бы я сказала до того, как так сильно полюбила его?» «Я удивлена, что ты приехал на бал в Атланту, когда так много событий в твоем драгоценном Чарльстоне», — сказала она. «Вот, так как надо. Не совсем резко, но и не слишком любяще», — подумала Скарлетт. Брови Ретта поднялись с полумесяцами над его маской. У Скарлетт перехватило дыхание. Он все время так делал, когда был удивлен. Она вела себя так, как надо. «Как случилось, что ты так информирована о жизни Чарльстона, Скарлетт?» Я читаю газеты. Черт побери эту бороду. Ей казалось, что он улыбается, но она не могла видеть его губы. «Я также читал газеты», — сказал Ред. «Даже в Чарльстоне это сенсация, когда отсталый провинциальный городишко вроде Атланты решает претендовать на роль Нового Орлеана». «Новый Орлеан. Он повез ее туда на медовый месяц». «Возьми меня туда еще раз», — хотела она сказать. «Мы начнем все снова, и все будет теперь по-другому». Но она не должна говорить этого. Еще не время. Ее мозг быстро перебирал одно за другим воспоминания. Узкие мощеные улочки, высокие темные комнаты с огромными зеркалами, вправленными в тусклое золото, странная великолепная еда. Ред усмехнулся. «Я смешу его. Он, должно быть, видел мужчин, толпящихся передо мной». «Как ты узнал, что это я?» — спросила она. «На мне маска». «Мне стоило только увидеть самую разряженную женщину, Скарлетт. Это должна была быть ты, и я не ошибся». «Ах ты! Ты негодяй! Ты выглядишь не очень симпатично, Ред Батлер, с этой дурацкой бородой. Мог бы с таким же успехом приклеить медвежью шкуру себе на лицо». «Это лучшее, что полностью изменило мою внешность. Я не хочу, чтобы меня легко узнали». «Тогда зачем ты пришел? Не за тем, чтобы расстроить меня, я полагаю. Я же обещал, что буду появляться достаточно часто, чтобы не было сплетен, Скарлетт. Это идеальный случай». «Какая польза от бала маскарада? Никто не знает, кто есть кто». «В полночь маски снимаются. Это примерно через 4 минуты. Мы провальсируем до этого момента, затем уйдем». Ред обнял ее, и она забыла свое раздражение. Ничего не было важнее того, что он был здесь и обнимал ее. Скарлетт не спала почти всю ночь, силясь понять, что же случилось. Все было замечательно на балу. Когда пробила полночь, доктор Мид объявил, что все должны снять свои маски, и Ред смеялся, когда срывал свою бороду. Он поприветствовал доктора и поклонился миссис Мид, а затем он прогнал меня оттуда. Он даже не заметил, как люди поворачивались ко мне спиной. По крайней мере, он и вида не подал, что заметил. А в экипаже по дороге домой было слишком темно. Она не видела его лица, но его голос звучал нормально. Я не знала, что сказать. У меня даже почти не было времени подумать о чем-нибудь. Он спросил, как идут дела в Таре, и платил ли его адвокат по ее счетам вовремя. Когда подъехали к дому, он сказал, что устал, пожелал доброй ночи и ушел в свою комнату. Он не был злым или холодным, он просто пожелал доброй ночи и ушел наверх. Что это значит? Почему он приехал сюда из такой дали? Не для того же, чтобы пойти на вечеринку, когда их и так полно в Чарльстоне. Не потому, что это был маскарад. Он мог бы поехать на Марди-Грас, если бы захотел. К тому же у него полно друзей в Новом Орлеане. Он сказал, чтобы не было сплетен. Ее мозг возвращался назад, проигрывал весь вечер снова и снова, пока у нее не разболелась голова. Ее сон, когда она заснула, был коротким. Тем не менее, она проснулась вовремя, чтобы спуститься к завтраку в своей лучшей одежде. Она отказалась от завтрака на подносе, который ей приносили в постель. Ред все время завтракал в столовой. «Встала так рано, моя дорогая?» — спросил он. «Как мило с твоей стороны. Мне не надо будет писать прощальную записку». Он стряхнул салфетку. «Я упаковал некоторые вещи. Я заеду за ними попозже, по дороге на станцию». «Не покидай меня», — молило сердце Скарлетт. Она отвернулась, чтобы он не видел просьбу в ее глазах. «Бога ради, Ред, допей свой кофе», — сказала она. «Я не устрою сцену». Она подошла к боковому столику и налила себе немного кофе, наблюдая за ним в зеркало. Она должна быть спокойна. Тогда он, может быть, останется. Он стоял с раскрытыми часами в руке. «Нет времени», — сказал он. «Мне надо еще увидеть нескольких человек, пока я здесь. Я буду очень занят до лета. Скажу кому-нибудь, что я уезжаю в Южную Америку по делам. Никто не будет сплетничать про мое долгое отсутствие. Большинство людей в Атланте даже не знают, где находится Южная Америка. Ты видишь, моя дорогая, я сдерживаю свое обещание сохранить незапятнанность твоей репутации». Ред злорадно ухмыльнулся, закрыл часы и положил их в карман. «До свидания, Скарлетт. Почему бы тебе не поехать в Южную Америку и не потеряться навсегда?» Когда дверь закрылась за ним, рука Скарлетт потянулась к графину с бренди. Почему она так себя вела? Совсем не так, как она чувствовала. Он все время так влиял на нее, побуждая говорить не то, что она думала. Она должна была это знать и не терять контроль над собой. Но он не должен был так издеваться над ее репутацией. Как он узнал, что я изгой? Она никогда не была так несчастна за всю свою жизнь.